не мо пять танжимо. Фананне кизе фай зай не мо пять танжимо. Килалау чайтана фана фана фана келма куала пути. Килалау мярамюсу на чипичичина патена. Faz a anima piatta andrimo.